Дорогие братья и сестры, я прочитаю из первого послания к Коринфянам, 10 главы, несколько стихов. Сегодня у нас вечеря Господня, и хотелось, чтобы так вот наши мысли были настроены на рассуждение о нашем Господе. 10 глава, первое послание к Коринфянам, я буду читать с 15 стиха. «Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Апостол Павел обращается к церкви в Коринфе и говорит: «Я говорю вам, как рассудительным». Братья и сестры, это величайший дар Божий для человека – способность рассуждать. И самое страшное наказание, которое знает человек при жизни своей, это когда человек лишается рассудка. Нет ничего страшнее. Друзья, и вот верующим людям Бог дал еще большую способность. Когда Иисус Христос воскрес, Он пришел к ученикам Своим, и написано: «Отверз их ум к разумению Писаний». Вот для неверующего человека иногда мы даем Евангелие, говорим: «Почитай», а он его может спокойно положить на полку, и даже если заглядывает туда, скажет: «Ничего особенного там не вижу». А для верующего человека это драгоценность. Он способен рассуждать. И я помню, мы с одним братом посещали церкви на севере, и нам сказали, чтобы мы могли подготовить людей к крещению. Ну, а мы приехали в эту местность. Нас приняла одна бабушка такая. Она еще не была даже, ну, не покаялась. Просто в ее доме иногда проходили собрания. Вот, ну, так она была расположена. А буквально, ну, меньше недели остается до крещения. Там есть две души, которые готовятся к крещению. И вот эта бабушка беседовала, слушала Слово Божие и покаялась. И вот брат, который с ней беседовал, он говорит: «Братья, это возрожденная душа, ей можно преподать крещение». Мы говорим: «Почему? Она только что покаялась, рано, наверное». Нет, она может рассуждать над Словом Божьим. Ей открыто Слово Божие. Это возрожденная душа. Друзья, и вот способность рассуждать, способность вникать в Слово Божие, понимать, любить Слово Божие – это отличительная черта возрожденного человека. И вот для нас апостол Павел обращает внимание и говорит: «Я говорю к вам, как рассудительным. Сами рассудите». Сами рассудите. И вот когда мы читаем о вечере Господней в следующей главе, в послании к евреям, нас призывает рассуждать. Когда мы участвуем в вечере Господней, нам нужно рассуждать. Рассуждать о жертве нашего Господа, о Его страданиях, рассуждать о теле Христовом. И тот, кто не рассуждает, тот, кто в этот момент занят какими-то другими мыслями, заботами, Библия говорит, он недостойно участвовать в вечере Господней. Рассуждать. Братья и сестры, и я хочу сказать, что во время вечери Господней нам есть много о чем порассуждать. И о себе, потому что мы тоже, как церковь, мы тело Христово. И о Господе нашем Иисусе Христе, который тело свое отдал в жертву умилостивления за нас. И мы стали членами тела Его. И о голгофских страданиях, о том, что перенес Господь, какой дорогой ценой купил нам спасение. Есть нам о чем рассуждать сегодня, много о чем. И мы обо всем, конечно, и не поговорим с вами. Но мне хотелось обратить внимание только на одну сторону вот этой тайны, тайны вечери Господней, тайны приобщения к телу Христову. И вот я обращу внимание именно на 17 стих. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». один хлеб. Братья и сестры, мне хотелось бы, чтобы мы на вечерю Господню посмотрели, вот обратив внимание на хлеб. На хлеб. Почему хлеб? Почему один хлеб? И что он в себе несет? И почему такое великое значение этого хлеба, который мы сегодня призваны вкушать? Хлеб. А мы знаем, друзья, с вами, что хлеб – это символ жизни. Хлеб – это то, что дает силу и жизнь человеку. И когда человек говорит о пище, когда человек говорит о пище, которая несет жизнь, когда у него есть недостаток или голод, то он не вспомнит ни о чем, он вспомнит о хлебе. И чем лучше человек живет, тем менее ценным становится хлеб. Все зависит от благополучия и от того, как человек ценит жизнь, насколько ему нужна сила. И вот знаете, мне пришлось быть вот за границей, да? А там люди получше живут, чем мы. И у них, знаете, хлеб не на главном месте. Они могут галетами, знаете, такими питаться, сухариками. Ну, всякие там разные приспособления, что-то вместо хлеба. И им такого маленького кусочка хватит, чтобы весь обед пообедать. Вот мы живем с вами в городе, да? И у нас так это на первом месте не вот укрепление силы, да, в питании, а на первом месте вообще у таких людей культурных, чтобы было красиво. И у нас режут хлеб тоненькими кусочками, да, вот так вот, ну, принято тоненько резать. А вот приедешь в деревню, где люди рабочие, которым сила нужна, у них тоже много пищи, но они хлеб режут толстыми кусками, и они едят хлеб, много хлеба, потому что им сила нужна, им жизнь нужна, им работать надо. И тогда, когда в Израиле был голод в дни Иосифа, помните, да? Иаков посылает сыновей своих и говорит: «Пойдите хлеба купите в Египет». И дает им на ослов, нагружает массу подарков. И изюму, и всякие там разные гостинцы посылает в Египет. То есть у него много всего. Хлеба нет. Голод, потому что нет хлеба. Хлеб – это главное, друзья. Это главная пища. Главная пища, которая нужна человеку. И вот на нашем столе сегодня, это праздничный стол, друзья, праздничный. И вот на нашем столе только хлеб. Там нет салатов, нет разных блюд, а там есть хлеб. И вот один мудрейший человек в книге притчи, Агур его звали, он тоже, давая оценку своей жизни, он к Богу обратился: «Господи, не надо мне много, а вот хлебом насущным питай меня, хлебом насущным». И все мы знаем молитву «Отче наш», да? «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Друзья, хлеб – это главное, то, что несет жизнь, то, что дает силу для того, чтобы жить. Это самое главное. И вот Иисус Христос, Он о Себе сказал: «Я хлеб жизни». Я хлеб. И поэтому, когда мы совершаем заповедь Господню, воспоминание страданий нашего Господа, на нашем столе хлеб, который свидетельствует нам о нашем Господе Иисусе Христе. Он хлеб. И сколько бы этот мир, сколько бы все окружающее не предлагало нам разной пищи, друзья, есть один только хлеб. Это наш Господь Иисус Христос. И Библия разными образами сравнивает, чем кормится этот мир. Помните, когда блудный сын ушел из отцовского дома, какая пища была предложена тем, с кем он имел общение? Это были рожки. Рожки. Да и мирские люди, они сравниваются ни с кем иным, как с псами и свиньями. Как бы это ни было обидно, но это печальная участь человека, ушедшего от Бога. Он не что иное, как вот это странное создание, которое питается отвратительной пищей. И этот мир, Он готовит именно такую пищу, и как жалок тот человек, который питается этой пищей, в то время, когда есть истинный хлеб. Наш Господь Иисус Христос, Он говорит: «Я хлеб жизни, кто будет приходящий ко мне, не будет алкать никогда». Тот, кто питается этим хлебом, у него не будет голода, у него не будет потребности в какой-то другой пище. Иисус Христос – это хлеб жизни, и как блажен человек, который питается этой пищей. И сегодня Господь, приглашая нас на свое торжество, на свой праздник, который посвящен смерти нашего Господа Иисуса Христа, в воспоминании Его страданий, Он нам предлагает не какую-то мишуру, друзья, Он нам предлагает хлеб, который даст нам жизнь. И как блаженны мы сегодня с вами, братья и сестры, что мы имеем право вкушать этот хлеб, вкушать. Он несет нам жизнь, Он укрепляет наши силы духовные, и как вот жалок тот человек, который не участвует в вечере Господней, по тем или иным причинам. Еще несчастнее тот, кто пренебрегает вечерей Господней, оставляет собрание свое, не питается этим хлебом. Но, друзья, вечеря Господня, она несет нам жизнь. И я помню, я посетил одну сестру в больнице. Знаете, она такая слабенькая, дочка там у нее. А я пришел и говорю: давайте мы совершим заповедь хлебопреломления. Вы же не были на вечере? Она говорит: не было. Помолились мы, совершили заповедь. Знаете, щеки порозовели. Садится уже сестра наша, не хочет, стоит, готова петь, радостная такая, разговорилась. Дочка стоит, говорит: мама, я тебя не узнаю, что с тобой? Все, говорит, я уже не болею, я уже поправилась. Друзья, хлеб живой, шедший с небес, и он нам дает жизнь. И как блажен тот человек, который с благоговением и трепетом приближается к этой святыне, как к хлебу жизни, к нашему Господу Иисусу Христу. «Я хлеб, сие творите в мое воспоминание». И Господь наш преломил этот хлеб и раздал ученикам своим. Вот истинная пища – это наш Господь Иисус Христос. И как блажен тот человек, который нашел этот хлеб. Ему больше ничего не надо, ничего не надо. Друзья, второе, на что хотелось бы обратить внимание сегодня. Библия говорит: один хлеб, один хлеб. И вы – одно тело. Друзья, хлеб, который на нашем столе, он – символ или свидетель нашего единства в Господе нашем Иисусе Христе. Как вот этот хлеб, который состоит из миллиона зерен, которые прошли разную обработку, собраны с разных мест нашей обширной земли, но они, пройдя обработку, они сегодня составили вот этот хлеб, один хлеб. Так и народ Божий, который рассеянный по всему лицу земли, но искупленный драгоценной кровью нашего Господа, он представляет из себя не что иное, как один организм, одно тело. И, друзья, когда мы находимся вот так вот вместе, когда нас ничего не разделяет, нам хорошо, и мы как-то иногда недооцениваем вот это преимущество, или вот это свойство, которое сделал с нами Господь, это единение. А вот попробуй нас оторви от собрания. Кто долгое время болел, братья, которые пришлось в армии побывать, а узники наши, которые в тюрьмах побыли. Друзья, попробуй нас оторвать от общения, и мы сразу поймем, как нам чего-то не хватает. Друзья, первый признак возрожденного человека, еще один, это желание, жажда общения. И когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», когда образовалась вот церковь, когда люди обратились к Господу, написано, они каждый день пребывали в общении. Каждый день. Потому что их влекло сердце в общение. И когда человека вдруг не влечет в общение, когда им вдруг не хочется в собрании, мы понимаем, что с этим человеком что-то произошло в его душе. Где-то он начинает отходить от нашего Господа. У настоящего христианина влечение в общение, в церковь. И если христианин, у которого есть неверующие родственники, они скажут ему: выбирай, мы или Бог. Христианин выберет собрание. Ему скажут: не ходи в собрание. Иначе ты нам никто. Он скажет, не могу не ходить в собрание. Не могу. Почему? Он готов оставить своих родных, кровных. Уйдет, почему? Собрание, дети Божьи, его влечет туда. И вот этот хлеб, он напоминает нам о нашем единстве, о нашем единении, о том, что мы в мире с Богом, что мы одна семья, один хлеб, и мы одно тело, одно тело. Друзья, и вот нужно сказать, что это не какой-то новый символ, который внес Иисус Христос в историю человечества. Еще далеко до рождения Иисуса Христа, когда, помните, наверное, Авраам совершил победу над царями, которые вот когда-то пленили Лота, его племянника. И вот Авраам, когда возвращался, ему навстречу вышел человек, удивительный человек, царь Салима, царь мира, первосвященник великого Бога, царь-представитель особой категории людей. И он вышел навстречу Аврааму, и он нес в руке своей не что иное, как хлеб. Хлеб нес. Символ мира, единства, символ примирения, символ дружбы. Хлеб, который объединяет. Хлеб. И нужно сказать, что наш русский народ тоже знает такую традицию, да? Когда мы встречаем, когда мы гостеприимны, когда мы кого-то принимаем в свой дом. Я помню на свадьбе, когда мой брат женился, и у нас как-то, ну, не принято так было, а мать невесты, она встречала их, вот всю эту свадебную процессию с хлебом и солью. Она принимала всех в свою семью. Это был символ единства, символ мира, символ дружбы, хлеб. И вот Господь, Он оставляет тоже хлеб, такой знакомый, понятный всем, хлеб, как символ единства. Братья и сестры, и вот первая церковь, написано, они ежедневно собирались по домам, и что они делали там? Преломляли хлеб. Друзья, опять хлеб, на первом месте хлеб, это символ единства. И когда мы зовем своих друзей для того, чтобы вместе разделить совместную трапезу, она нас объединяет. Мы приглашаем друзей. Когда Иисус Христос вдруг предложил что-то новое, Он говорит, когда ты делаешь пир или ужин в своем доме, не зови друзей. Зови нищих, больных, коллег. Это было что-то новое, неестественно. Почему? А как с ними кушать хлеб, если они чужие, если они не свои? Вполне естественно, когда мы зовем друзей, зовем родных, зовем тем, кому расположено наше сердце, мы зовем, чтобы разделить совместную трапезу, вместе преломлять хлеб. И, друзья, когда нас что-то разделяет внутри нас, разделяет, мы не можем спокойно и так вот в простой добродушной обстановке вместе вкушать хлеб. Согласитесь, это так. Мы откажемся вежливо, если мы культурны, мы скажем, извините, мне некогда, я пошел. Если нас даже будут приглашать. И вот когда блудный сын вернулся к отцу и устроил пир, пришел старший брат. И хотя его звали сильно, и отец уговаривал его, пойдем. Он не хотел войти, чтобы разделить эту пищу. Почему? Потому что у него не было мира со своим братом. Потому что он не хотел этого единства, и он не мог вкушать эту пищу. И больше того, книга притчи, она нам говорит, когда человек завистливый позовет тебя, человек нехороший позовет тебя, и ты будешь вкушать пищу, лучше ее не вкушать. Потому что он говорит, ешь, а сердце его не с тобою, и сблюешь этот кусок, который ты съел. На вред он будет тебе, если нету единства, если нету дружбы, и люди садятся вместе, а сердце у них разделенное, не принесет пользы такая трапеза. Да мы и сами постараемся побыстрее уйти из этого дома. Иногда наши братья и сестры, когда их приглашают неверующие люди на свой день рождения, или даже когда их дети день рождения или свадьбу устраивают, а в сердце борьба, идти или не идти. А почему не идти, кажется, да? Твой сын. Да там будет общество не то. Не могу я с ними кушать вместе. Я бы и рад, да не могу. Вот, друзья, пища совместная, она все равно свидетельство нашего единства. И, братья и сестры, Господь, когда заповедал вечерю, Он сказал, что это не просто так. Не просто так. И кто будет есть этот хлеб или пить эту чашу, а сердце его будет не таково, не в мире с братьями и сестрами. Если в твоем сердце нет единства, и тебя что-то разделяет с телом Христом, лучше не участвуй. Оно не принесет тебе пользы, только вред принесет, если сердце твое не в единстве с народом Божьим. Если грех отделяет тебя, если ты не в мире с кем-то, с братом или сестрой, лучше не участвуй. Оно не принесет тебе пользы. Кайся, проси прощения, мирись с братом, а потом участвуй. Когда мир, когда согласие, тогда можно. И этот хлеб, он показатель нашего единства. Да, мы свидетельствуем, что мы одно во Христе. И Он же будет свидетелем против нас, если мы в сердце нашем не едины. Он будет против нас. Господь покажет наше недостоинство. И поэтому, когда мы участвуем в вечере Господней, мы призываем всех примириться. Мы призываем всех примириться с Богом, примириться друг с другом. И таким образом... Пусть ест от хлеба сего. Это символ нашего единства. Но, друзья, я хочу сказать больше того. Здесь еще одна мысль, которая прослеживается в этом стихе. Здесь написано: «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Друзья, мы одно тело, потому что причащаемся от одного хлеба. Потому что мы вкушаем один хлеб, поэтому мы и одно тело. Не сначала одно тело, а сначала мы кушаем одну и ту же пищу, одним хлебом питаемся, и мы соединяемся в одно тело посредством этой пищи. И поэтому так важна заповедь «Вечеря Господня». Господь говорит: кто будет есть плоть Сына Человеческого, будет иметь в себе жизнь. Кто не будет есть, не будет иметь в себе жизнь. Друзья, когда человек сознательно отстраняет себя от вечери Господней, пренебрегает ее, недооценивает ее, он теряет что-то. И прежде всего теряет единство. Единство. Друзья, только тот человек, который питается Иисусом Христом, этим истинным хлебом, у того всегда будет единство. И это задача нашего Господа. Он молился в своей первосвященнической молитве, молитвой: «Да будут все едино». И некоторые люди говорят: да, верующие люди должны быть едины, и пытаются разными внешними способами объединить народ Божий. Это бесполезно. Не об этом единстве говорил Христос. Он там же в этой молитве говорит: «Отче, да будут в нас едино, как Ты, Отче, во мне, а я в Тебе, так и они да будут в нас едино». А почему Иисус Христос имел единство с Отцом Своим? А потому что у Него была одна только пища. Какая? «Моя пища, — говорит, — творить волю Отца Моего Небесного». Вот была Его пища. Ему ученики принесли хлеб, там купили что-то на базаре, принесли: «Учитель, кушай!» А Он не хочет есть. Кто Его накормил? А Он им говорит: «У Меня есть другая пища. У Меня есть пища. Моя пища – творить волю Отца Моего Небесного». И для некоторых людей сегодня загадка: а что же значит питаться Христом, этим хлебом жизни? Что это значит, братья и сестры? Это значит поступать так, как Он заповедал нам. Это быть послушными Христу. Это значит исполнять заповеди нашего Господа. Вот что должно стать пищей истинного христианина – исследовать Слово Божие и исполнять Его. Вот что должно стать пищей. И, друзья, мы сегодня свидетели того, что люди, даже верующие, иногда бывают не в мире друг с другом. Иногда не могут найти единство. Иногда мы бываем совершенно чужие друг другу. Хотя кто-то скажет: я тоже верующий. А мы посмотрим на него, и у нас нет никакого расположения к этому верующему. А иногда бывает, мы и не знаем, а наше сердце расположено. Иногда человек по-русски разговаривать не умеет, а наше сердце к нему расположено, потому что он действительно верующий. А почему так? Друзья, единство, его тайна сокрыта в том, когда мы питаемся одной пищей. И нужно сказать, что этот мир сегодня, как я уже сказал вначале, он тоже готовит пищу для людей. И, к сожалению, многие верующие питаются ей, увлекаются ей. Сегодня, я знаю, верующие читают мирскую литературу. Это пища. И даже иногда с христианским вроде бы смыслом, но это романы. Это какие-то детективы и ничто иное. Это тоже пища. Это пища, и люди читают, запоем читают ее. Я знаю, к сожалению, люди некоторые смотрят телевизор, это страшная пища. И это пища. И потом мы удивляемся, почему нас что-то разделяет. Конечно, будет разделять. Мы кушаем от разного стола. Мы кушаем из разного источника. Мы по-разному развиваемся. Мы не можем быть едины. Друзья, кто увлечен этим миром, модой, еще чем-то, какими-то земными интересами, это тоже пища, чем питается сегодняшний мир. Спросите у людей, смысл вашей жизни? Нормально жить, хорошо жить, жить не хуже других, и люди этому посвящают все время, силы, деньги. Это их пища, они этим живут. Люди работают для того, чтобы жить. А для верующего человека, для чего он работает? Едим ли мы? Не едим. Отдыхаем ли? Работаем ли? Библия говорит, для Господа. Для Господа. И во всем у нас одна цель – исполнить волю Божию, прославить нашего Господа Иисуса Христа. Вот кто этой целью как бы охвачен, кто к ней стремится, у кого нет другой пищи, кроме нашего Господа Иисуса Христа, те обязательно будут льнуть друг к другу. Когда человек начал питаться от другого стола, о, это печально. И когда мы читаем книгу пророка Даниила, когда вот эти четыре юноши, мы знаем их, Сидрах, Месах, Авденаго и Даниил, их призвали к общему столу. Да, их выделили среди всех. Им определили царский стол. Но они в сердце своем поняли, если они начнут кушать с этого стола, они потеряют все, что они имеют. Потеряют все духовное свое содержание. И они положили в сердце своем не оскверняться от стола царского. Нет, у нас будет своя пища. Какая? Натуральная, естественная, которую Бог создал. Овощи мы будем кушать, друзья, но это внешне. А внутренне Господь говорит, Он хлеб жизни. Он есть истинный хлеб, который несет в себе жизнь. Братья и сестры, и вот когда мы совершаем вечерю Господню, Господь нас влечет к своему столу. Он нам напоминает об этой единой пище, которая несет нам жизнь. Это Иисус Христос. И только тот, кто живет Иисусом Христом, как апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос. Вот истинная пища, тот живет, тот силен. Почему народ Божий сегодня бывает слабый? Потому что питается откуда только угодно. Да, мы питаемся и здесь, но питаемся еще где-то, и потому бываем слабы, потому иногда нас не влечет собрание, иногда мы бываем не в мире друг с другом, и у нас и сил не находится для этого, потому что у нас есть еще какие-то источники питания, которые не дают нам силы, а отравляют все доброе, что есть в нашем сердце. Братья и сестры, хлеб, который предлагает нам сегодня Господь, он нам напоминает об едином хлебе. О нашем Господе Иисусе Христе, и нет другого. И поэтому на нашем столе сегодня только Он. И поэтому в мыслях наших тоже только Он, наш Господь Иисус Христос. И дал бы Господь, чтобы в каждом из нас было именно так. Чтобы сегодня наши мысли были заняты им. И не только сегодня, а чтобы это было всегда. Об этом свидетельствует нам заповедь хлебопреломления. И если мы питаемся им, то мы будем едины, мы составим одно тело во Христе нашем, и когда придет день восхищения, Он воскресит искупленную церковь свою, и мы будем с Ним там. Пусть Господь благословит нас, друзья, сегодня, испытывая самих себя, вкушать этот хлеб, который несет нам благословение и жизнь. Аминь. Помолимся Господу.